Думаю, очевидно, что конструкция, выдерживающая такие огромные напряжения, должна иметь просто невероятную прочность. Сила тяжести, задумчиво сказал Луис. Она должна быть там немного меньше, чем на Земле. Там на внутренней поверхности кто-то живет. Да. Он замолчал, чувствуя, как его волосы поднимаются дыбом. Воцарилась тишина, в которой слышался только свист рассекающего в воздух хвоста Гзина. Не первый раз люди встречали лучших, чем они, но до сих пор им везло. Неожиданно Луис встал и подошел к проекции. Это ничего не дало. Кольца удалялись от него, пока Луис не коснулся гладкой стены. Однако он сумел разглядеть одну деталь, на которую прежде не обратил внимания. Голубая лента была равномерно усеяна прямоугольными пятнами тени. «Вы можете дать лучшее изображение?» «Мы можем его увеличить». Звезда двинулась прямо на Луиса, прошла где-то справа и исчезла. Теперь он видел только освещенную внутреннюю поверхность кольца. Хотя картина была нечеткой, можно было догадаться, что светлые, почти белые пятна – это блики. Темно-голубые – суша, а светло-голубые – океаны. И тени. Широкая полоса голубизны – узкая тень. Широкая полоса голубизны – и все сначала. Точки и тире. «Эти тени берутся ниоткуда», — буркнул он. «Что-то на орбите?» «Верно. 20 объектов в форме прямоугольников, размещенных на ближней орбите розеттой Кемлера. Мы еще не выяснили их назначение». «И не выясните. Вы слишком долго обходились без своего Солнца. Благодаря этим прямоугольникам на кольце происходит смена дня и ночи. Иначе там всегда был бы полдень. Сам видишь, почему нам необходима ваша помощь. Вы на все смотрите с другой точки зрения». «Угу. А насколько велико кольцо? Вы детально изучили его? Посылали какие-нибудь зонды?» «Мы изучили его настолько детально, насколько это было возможно, без уменьшения нашей скорости и привлечения к себе внимания. Конечно, мы не посылали никаких зондов. Ими пришлось бы управлять на гиперволнах, а это выдало бы наше положение. Но ведь обнаружение источника гиперпространственной волны даже теоретически невозможно. У тех, кто построил кольцо, могут быть и не такие возможности». «Мы изучали кольцо с помощью всех доступных нам инструментов. Картина начала изменяться, рассвечиваясь разными красками. Мы делали снимки и голограммы во всех диапазонах электромагнитных волн, если это тебя интересует. На них видно не так уж много». «Действительно. Слишком велико искажение света гравитационными полями, а кроме того, солнечный ветер и облака пыли. Наши телескопы не смогли подметить ничего другого». «Значит, в сумме вам удалось увидеть очень мало». «Я бы все же сказал, что много. И еще кое-что, очень странное. Кольцо задерживает почти 40% нейтрино». Лицо Тилы выражало обычное удивление, но сейчас говорящий фыркнул от удивления, а Луис протяжно свистнул. Это действительно было кое-что. Обычная материя, даже чудовищно сжатая в ядре звезды, не в состоянии задержать ни одного нейтрино. Слой свинца толщиной в несколько световых лет задержал бы, пожалуй, одно. Любой предмет, находящийся в статическом поле Славера, отражал все нейтрино. точно так же действовали и корпуса General Products. Однако ничто не задерживало 40% нейтрино, пропуская остальные 60%. «Это необычно», — признал Луис. «Насколько велико это кольцо? Сколько оно весит?» «В граммах его масса составляет 2×10⁰. Радиус в милях — 0,95×10⁸, а ширина — неполная 10⁶. Луис не очень хорошо представлял абстрактные величины, поэтому решил перевести их в более представимые числа. Его сравнение с поставленной на ребро цветной лентой оказалось совершенно верным. Диаметр кольца составлял более 90 миллионов миль, длина — 600 миллионов, быстро сосчитал он в уме, а ширина от края до края — неполный миллион миль. «Это не так много», — заметил он вслух. «Такая огромная штука должна, пожалуй, иметь массу крупного солнца». «Это то же самое, что заставить миллиарды существ жить на тверди, не толще алюминиевой фольги», — добавил Гзин. «Все не совсем так, как вы говорите», — ответил кукольник. «Если бы конструкция кольца была сделана из того же металла, из которого собраны корпуса наших кораблей, оно имело бы в толщину 50 футов». Тила, глядя в потолок, быстро зашевелила губами. «Точно», — сказала она. «Только зачем все это? Для чего и кому это нужно? Для пространства». «Пространство?» «Для жизненного пространства», — с нажимом повторил Луис. «Только ради этого и ни для чего другого. 600 миллиардов квадратных миль — это в 3 миллиона раз больше Земли. Это примерно то же, что сделать карты 3 миллионов планет в масштабе 1:1 и соединить их края. 3 миллиона планет, до которых можно дойти пешком. Это должно исключить проблему перенаселенности». «А у хозяев кольца она действительно была. Такие вещи не делают от скуки или ради развлечения». «Кстати», — вставил Гзин, — «Хирон, вы обыскали ближайшие системы? Там нет колец?» «Да, но не нашли ни одного. Так я и думал. Если бы у них был гиперпространственный привод, они заселили бы другие системы. Им бы не нужно было кольцо. Именно поэтому оно в единственном экземпляре». «Верно. Что ж, это уже лучше. Значит, по крайней мере, в одном мы имеем над ними преимущество». Гзин вскочил со своего места. «Мы должны изучить поверхность кольца. Посадка — это большой риск». «Ерунда. Должны же мы опробовать корабль, который вы для нас приготовили. Его посадочные системы достаточно универсальны. Когда мы сможем отправиться?» Из обоих гортаней Хирона вырвался удивленный, диссонирующий свист. «Да ты просто безумец! Подумай, какой мощью должны обладать те, на чье творение ты смотришь. Рядом с ними даже моя раса выглядела бы как сборище варваров. Или трусов. Как хочешь. Осмотрите ваш корабль, когда вернется тот, кого вы называете Несс. Но до этого вам предстоит узнать еще много вещей». «Ты испытываешь мое терпение», — сказал Гзин. Но все же сел на свое место. «Ну и лгун», — подумал Луис. «Ты прекрасно сыграл свою роль. Я горжусь тобою». Он сам чувствовал неприятную тяжесть в желудке. Голубая лента висела между звездами. А человек в очередной раз встретил лучших, чем он сам. Первыми были Гзины. когда люди впервые использовали в своих кораблях термоядерный привод, военный флот гзинов уже давно пользовался поляризаторами гравитации, поэтому их корабли были гораздо быстрее и маневреннее. Сопротивление земного флота было бы чисто символическим, если бы не урок гзинов. Любой привод является оружием с эффективностью прямо пропорциональной его исправности –